Глава 4. Человек, носивший когда-то в ведомстве оперативный псевдоним «Кальтер» и числившийся в списке бодрствующих под номером 1, столкнулся в Дубае с первой трудностью, какую ему не удалось преодолеть сходу. Серый не обманул. Оставленная им на металлоискателе метка, та, что находилась на карте «Лагун», действительно привела Безликого к Покалю. Вот только подобрать его не удалось. Золотистая пластинка была вмурована в парапет одной из набережных. И вмурована так основательно, что извлечь ее оттуда, не разбив гранитный блок, не представлялось возможным. Как туда попал Покаль, уму непостижимо. Каких-либо следов, указывающих на то, что парапет долбили или сверлили, не наблюдалось. Похоже, Покаль просто взял и материализовался внутри блока и теперь напоминал обломок легендарного меча в камне, который вряд ли удалось бы вытащить даже королю Артуру. У Кальтера, в отличие от Артура, имелась взрывчатка, способная разрушить не только гранитную глыбу, но и снести половину набережной. Однако в действительности он не мог употребить на это даже грамм взрывчатого вещества. Во-первых, боялся повредить ценный артефакт. Во-вторых, было жаль тратить на такой мелкий взрыв полноценный детонатор. А в-третьих, если обломки расколотого блока плюхнутся в лагуну вместе с Покалем, за ним придется нырять на дно, в глубокую, грязную воду. Лагуны соединялись с Дубайской бухтой, над которой свирепствовала буря. Занятие еще более муторное, чем долбление гранита вручную. Кто бы сомневался, что Серый нарочно подстроил Безликому подлянку. Но как бы то ни было, никто за него эту задачу не решит. А значит, ему нужно срочно что-то предпринимать, поскольку в городе остался еще один Покаль, до какого могли добраться враги. В технической подсобке одного из домов Кальтер нашел подходящие инструменты и решил первонаперво насверлить строительной дрелью по краю блока дыры, нечто вроде перфорации, а затем колотить по этому месту пожарным топором, пока от глыбы не отвалится первый кусок. После чего обгрызать ее таким образом, шаг за шагом подбираясь к цели. Теоретически должно было сработать, но сколько на это уйдет времени, вот вопрос. Безликий задался целью извлечь Покаль за одну ночь и приступил к делу с наступлением сумерек. Поначалу оно спорилось очень даже неплохо, но вскоре стало понятно, что запас сверл и батареи для дрели закончится гораздо раньше, чем глыба отдаст человеку то, что он хочет. Сверла были хоть и крепкие, строительные, но в гранит вгрызались с трудом и быстро тупились. Кальтер постоянно поливал их водой, и все равно приходилось налегать на дрель всем телом, вследствие чего быстрее садились ее аккумуляторы. Да и изрядно затупленный топор сменить не помешает. Хочешь не хочешь, вскоре камнетесу придется идти обыскивать другие подсобки. И не факт, что он найдет нужные инструменты в первой же из них. Сверла пришли в полную негодность уже за полночь. В запасе у Кальтера оставался еще один аккумулятор, но проку от него теперь не было. Глыба же к этому часу уменьшилась примерно на треть. Так что если Безликий поторопится, он еще может раздобыть новый инвентарь и положит треклятый Покаль в карман до восхода солнца. Разбросав обломки, чтобы замести следы, и спрятав дрель, Кальтер поспешил туда, где, как он думал, ему должно повезти с поисками. Плохо, что это был элитный район, чьи зажиточные обитатели не занимались сами ремонтом своих квартир, отчего в округе попросту отсутствовали магазины стройматериалов. Однако не успел камнетес добежать до нужного здания, как темноту прорезали дрожащие лучи автомобильных фар, а вскоре до него донеслось и рычание мотора. Кто-то вторгся в лагуны со стороны шоссе Рас-Аль-Хор на грузовике или мощном внедорожнике. Но кто бы это ни был, встреча с ним не сулила Безликому ничего хорошего. Здание, к которому он приближался, было им давно разведано. Взбежав по лестнице наверх и выбравшись на крышу, Кальтер подполз к ее южному краю, откуда он мог следить за приезжими. Автомобиль в это время уже стоял на месте, хотя его двигатель продолжал работать, а фары гореть. В их свете мелькали фигуры вышедших из машины, пассажиров и водителя. Наблюдатель насчитал четверых. Судя по виду, не военные, не полиция, а обычные мародеры. Говорят по-арабски. Подготовлены хорошо. Раскатывают на новеньком пикапе «Додж» с колесами повышенной проходимости, открытым кузовом и консолью с дополнительными прожекторами. И, разумеется, вооружены. Куда без этого в сегодняшнем Дубае? Что мародеры здесь искали, неизвестно. Но на охотников за покалями они не похожи. После того, как Безликий заполучил первый приз, он разбросал в лагунах дюжину фальшивок, выдранных из всевозможной бытовой техники, металлических деталей, формы, напоминающих покали. И отныне мог отличать искателей артефактов от обычных мародеров, не тратя больше времени и боеприпасов на войну с последними. Одна такая приманка находилась сейчас совсем неподалеку от гостей, но они никак на нее не реагировали. Хотя, будь их металлоискатель настроен нужным образом, они немедля бросились бы к своей находке и нашли бы заодно с ней компактную мину, которую Кальтер под ней установил. Мародеры не желали радовать его, подрываясь на мине, поэтому о выдалбливании покаля пришлось на время забыть. Гости остановились вдали от набережной, но удары топором по камню и визг дрели все равно расслышат. Вскоре один из них открыл капот пикапа, включил компрессор и начал обдувать из шланга двигатель, очищая тот от песка. Другой его приятель принялся доставать в это время из кузова кейс с инструментами, канистры с топливом, маслом и тосолом, а также воздушные фильтры. Оставшиеся двое мародеров разбрелись по сторонам, дабы осмотреться, не видно ли поблизости отблесков огня или иных признаков чьего-либо присутствия. Все ясно. Компания решила взять тайм-аут и подремонтировать свой додж. Видимо, на завтра у нее были запланированы какие-то важные дела, раз она не захотела оттягивать работу до утра. Парни осторожные, осознают, что производят много шума и потому пребывают на чеку. Даже ремонтники положили свои автоматы так, чтобы они все время находились под рукой. Интересно, знают ли они о Танате? Не исключено. Но его они явно опасаются меньше, чем конкурентов и полиции, а иначе у них наготовили жалобы оружия помощнее, чем старенькие калаши. Безликий глянул на хронометр. Светать начнет где-то через полтора часа. Вряд ли арабы начнут обыскивать близлежащие здания, а значит, можно оставить их в покое и вернуться к поискам инструментов. Хотя, постойте-ка! Кальтер задержал взгляд на автомобиле, возле которого суетились водитель и механик. А точнее, на лебедке, что была прикреплена к его усиленному переднему бамперу. Если зацепить ею уже расшатанный гранитный блок, тот можно выдернуть из парапета. Затем поддеть его ручной тележкой роклы, какую охотник видел в подъезде одного из зданий, закатить ее на верхний ярус пустой автопарковки в соседнем квартале и сбросить оттуда глыбу на забетонированный парковочный въезд. Вряд ли она выдержит такой удар. А даже если выдержит, можно будет спуститься и повторить процедуру. Кальтер снял перчатку и пошевелил растертый рукоять топора правой рукой. Протезу-то что станется? А вот ее жалко. Вдобавок от усердного долбления она начала подрагивать, что для хорошего стрелка было гораздо неприятнее мозолей. Новый, только что осенивший безликого план, был рискованный, но практичнее старого. Прикончить четырех мародеров не составит большого труда. Однако лучше сделать это не сейчас, а немного погодя. Ремонтники уже слили масло и сняли воздушные фильтры, и если Кальтеру не хочется возиться с машиной самому, надо дать противнику закончить работу. Водитель захлопнул капот, собрал инструменты и отправился вместе с механиком мыть руки уже в предрассветных сумерках. Вернувшиеся дозорные вытащили из машины газовую горелку и начали кипятить воду для чая, решив позавтракать в спокойной обстановке. Расстилать скатерть не стали, а просто выложили продукты на капот, где уже были расставлены чашки. Все указывало на то, что мародеры спешат и что их завтрак не затянется. Кальтер устроился поудобнее, установил штейр на сошки и припал к оптическому прицелу. Как только четверка соберется вокруг своего импровизированного стола, тут ей и конец. Стрелять надо быстро и точно, чтобы ненароком не повредить двигатель и не пробить колеса. Но сначала пускай противники повесят автоматы за спину, расслабятся, возьмут чашки с чаем, насладятся его ароматом, сделают первые глотки. Безликий был полностью уверен в себе и мог бы даже заключить с кем-нибудь пари, что он истратит ровно по одной пуле на каждую цель. Однако блеснуть мастерством перед незримо следящим за ним серым не вышло. Еще до того, как чайник закипел, случилось нечто, что отвлекло мародеров от завтрака, а Кальтера от очередной охоты. Со стороны кляксы внезапно донеслись надрывные женские причитания. Кальтер расслышал их раньше, чем противники, но не намного. Крики с каждой минутой становились все громче, и вскоре стало понятно, о чем стенает забредшая в глазбуре арабка. Она разыскивала пропавшего сына и, судя по отчаянию в ее голосе, разыскивала довольно давно. Обычная история. В Дубае осталось много прячущихся по укрытиям мирных жителей, что отказались по тем или иным причинам покинуть город, и их проблемы безликого не волновали. Мародерам тоже вроде бы не стоило обращать внимание на этот жалобный плач. Однако они повели себя иначе. Компания оживилась и начала о чем-то громко спорить. После чего, не придя к согласию, разделилась, и два мародера торопливым шагом отправились в сторону криков. Остальные поначалу кричали им вслед: «Нашли время! Эй, не занимайтесь ерундой! И что, нельзя потерпеть пару дней?» Но потом махнули на них рукой и приступили к чаепитию. Бросать приятелей, уехав без них, оставшаяся парочка явно не намеревалась. Поэтому Кальтер переполз на другую сторону крыши и продолжил слежку за ушедшими мародерами. Выйдя из-за здания, они направились к той самой набережной, где в парапет был вмурован Пакаль. Туда же, судя по всему, должна была выйти плачущая арабка. Это не слишком тревожило Безликого, он еще не добрался до артефакта, и тот по-прежнему не был заметен. Но раздолбленный блок может привлечь ненароком чье-нибудь внимание. Впрочем, мародерам было сейчас не до выбоин в парапете. Сбылись их лучшие надежды. Женщина оказалась молодой и привлекательной, что и определило ее дальнейшую участь. Кальтер побывал на многих войнах, повидал немало жестокости и полагал, что этой арабке еще повезло. Возжелавшие ее насильники не походили на отъявленных садистов и убийц. Утолив похоть, они, возможно, отпустят свою жертву во свояси, если, конечно, она не станет угрожать им местью со стороны своих родственников. Тогда, да, ей и впрямь не позавидуешь. Вот только где была ее родня, когда она отправилась одна денешенька в песчаную бурю разыскивать своего ребенка? Дальнейшее произвело впечатление даже на разучившегося чему-либо удивляться Безликого. Пронаблюдав, как насильники сбили жертву с ног, он решил пока что разобраться с их приятелями и пополз на прежнюю позицию. Но тут на набережной грохнули 3 пистолетных выстрела, и сразу вслед за ними автоматная очередь. Мгновенно развернувшись, охотник вновь устремил взор на набережную и увидел интересную картину. Оба мародера лежали на земле, один навзничь, раскинув руки в стороны, а второй, скрючившись и держась за колено. Первый уже не подавал признаков жизни. Второй корчился и орал от боли. Также Кальтер успел заметить серую тень, что промелькнула за упавшими насильниками и скрылась под скамьей, стоящей в ближайшей нише парапета. Расправа над обоими сластолюбцами произошла столь стремительно, что Безликий на миг даже растерялся. Но потом понял, что, подобно им, он тоже стал жертвой мастерски разыгранного обмана. Арабка, и арабка ли вообще, была вовсе не той, за кого она себя выдавала. И что так не кстати вторгшиеся в лагуну мародеры раскрыли блеф и нарушили ее планы. А, скорее всего, не только ее. Вряд ли эта артистка с пистолетом действовала в одиночку. Но самое главное, она подозревала о присутствии поблизости Кальтера, опасаясь, что находится у него на прицеле. Иначе зачем бы ей понадобилось с такой поспешностью прятаться после того, как оба ее противника были повержены? И почему она не добивала раненого, хотя могла сделать это в любую секунду? Ясное дело, почему. Проверяла, не посланы ли эти двое Безликим. Ведь если это взаправду так, он просто обязан ликвидировать наемника, дабы тот, угодив в плен, не выболтал все, что знает о своем нанимателе. Кальтера посетило давно забытое двойственное ощущение, приятное и неприятное одновременно. Наконец-то против него вышел игрок такого же уровня, на каком играл он. Это щекотало нервы и разжигало в нем настоящий охотничий азарт. Но вместе с этим возникало опасение, что он упустил какую-то ключевую деталь и увяз одной ногой во вражеской ловушке. Хотя последнее пока маловероятно. Противник все рассчитал правильно. Безликий не стал бы убивать чокнутую арабку, поэтому она могла обойти лагуны, незаметно просканировать их металлоискателем и собрать данные о вероятном местонахождении Пакалей, и ложных, и подлинного, который тоже должен быть ею обнаружен. Но в ближайшее время ей и ее напарникам будет не до поиска артефактов. К ним уже спешили заслышавшие пальбу остальные мародеры. До них долетали крики раненого, и они были готовы стрелять без предупреждения в любую подозрительную цель. Кальтер знал об этом, а вот мнимая сумасшедшая пока нет. И чем дольше она сохраняет жизнь раненому насильнику, прячась за парапетом и пытаясь спровоцировать Безликого на выстрел, тем больше у нее шансов столкнуться со второй компанией мародеров. Если только она не была уверена в надежности своего прикрытия, которое Кальтер до сих пор так и не обнаружил. Успевшие почаевничать мародеры вели себя осмотрительно, но особо не таились и громко окликали приятелей по именам. Ступив на набережную, они не пошли по открытому пространству, а двинулись друг за другом вдоль стен зданий. И когда увидели мертвого и раненого собратьев, не бросились к ним, а присели и начали осматриваться по сторонам. Со своей позиции Безликий мог бы прикончить их обоих, но он продолжал выжидать, предчувствуя, что с минуты на минуту покажутся напарники артистки. Вот на них он патронов не пожалеет. И на саму артистку тоже, стоит ей только высунуться. И неважно, сколько противников он успеет уничтожить, даже если одного, и то хорошо. Пускай теперь беспокоятся о том, как им не пасть жертвами Безликого, а не об артефактах. Сейчас новые гости и мародеры находились в полусотне шагов от настоящего Покаля. Но если вторым об этом неведомо, то первые, увидев разбитый гранитный блок именно там, куда указывает металлоискатель, мгновенно сообразят, что к чему. Два выстрела, сделанные подряд из автоматической винтовки с глушителем, раздались так близко от Кальтера, что на миг ему почудилось, будто это его натруженная за ночь рука дрогнула и ненароком нажала на спусковой крючок. Иллюзию усилило то, что один из мародеров, за какими он следил в оптический прицел, взмахнул руками и неуклюже упал на тротуар. И остался лежать на нем, не предпринимая попыток отползти в укрытие. Смекнув, что его вины тут нет, Безликий перекатился на спину, одновременно выхватывая глок из набедренной кобуры. Штейр остался стоять на сошках, поскольку с ним не получилось бы так быстро развернуться и приготовиться к бою. Неужели враг поднялся на крышу незаметно для Кальтера, прячущегося за декоративными башенками, и, засев неподалеку, взялся расстреливать мародеров? Такое возможно, если стрелок торопился и не осмотрелся как следует. Тем не менее, он в любой момент может почуять присутствие постороннего, и тогда все будет зависеть от того, кто кого быстрее возьмет на мушку и спустит курок. Кроме Кальтера, других стрелков здесь по-прежнему не было. Зато, пока он осматривался, раздались еще два таких же выстрела. На сей раз он сумел разобрать, где находится источник шума. Огонь велся не с крыши, а из окон верхнего этажа. Так что грешить на свое чутье охотнику было не резон. Проникнуть незаметно в дом для врага уже не являлось проблемой, ведь Безликий контролировал лишь те подступы к зданию, какие просматривались с его позиции. Вторая пара пуль близкого, но недосягаемого с крыши противника ушла мимо цели. Последний, способный сражаться мародер, успел найти укрытие и теперь вовсю отстреливался из калаша. Он вычислил, откуда по нему стреляют, и все его пули били по стене этого здания. Ответная стрельба велась неприцельно и безрезультатно, но находящийся под огнем снайпер наверняка нервничал. И если эта перестрелка продлится еще пару минут, у Кальтера появится шанс зайти ему в тыл. Подъезд в этом и других домах на набережной всего один. Безликому надо лишь определить, в какой из двух квартир, чьи окна и балконы выходят на северную сторону, прячется враг. Мародер этого тоже не знал, поля очередями по всему этажу, поэтому придется Кальтеру осмотреть обе квартиры. Если повезет, снайпер обнаружится в первой. Не повезет, дважды охотник точно не ошибется. Не повезло, но уже в другом. Двери обеих квартир оказались заперты и опломбированы печатями какой-то охранной фирмы. Обе пломбы выглядели совершенно целыми. Как любопытно. У снайпера было слишком мало времени для выхода на позицию. Значит, он не вскрывал замки, а попал туда, перепрыгнув с этажа на этаж через балкон. Возможно, даже через несколько балконов. Если бы в это время Кальтер выглянул за край крыши, он наверняка бы заметил шустрого верхолаза. Каким же образом достать его сейчас? Без шума не обойтись. Замки на дверях отменные, крепкие, а проследовать за противником его головокружительным маршрутом Безликому вряд ли удастся. Не в том он возрасте, чтобы заниматься высотной акробатикой без риска угробить себя и насмешить врага. Время было упущено. Калаш на набережной умолк. Похоже, и этот мародер свое отвоевал. Или же плюнул на все и бросился на утек дворами. У подобных вояк геройствовать в одиночку не в чести. Если так, то и снайперу больше делать нечего на позиции. Ловкач, способный так быстро перемещаться по внешней стене здания, вряд ли станет терять время и взламывать дверь, чтобы спуститься вниз по лестнице. Вернувшись на крышу, Кальтер может исправить свой просчет, успев подстрелить верхолаза на спуске. Ну а не выйдет, тогда, вероятно, повезет найти себе цель на набережной, где вся эта компания непременно вскоре объявится. Стрелять в карабкающегося по стене противника, свесившись с края крыши, гораздо удобнее из пистолета, нежели из винтовки. Поэтому Безликий забросил Штейр за спину и снова достал глок. Выбравшись на крышу, он опять поспешил к башенкам, за которыми недавно прятался. Но тут засек краем глаза справа какое-то движение. Бесшумная фигура перемахнула через низенький парапет, заскочив сюда с балкона верхнего этажа, а затем, тут же, не останавливаясь, нырком упала на крышу. И, перекатившись через плечо, скрылась за рядом таких же башенок на другой стороне. В последний миг Кальтер поймал цель в светящейся перекрестье коллиматорного прицела, но выстрелить не успел. И вместо этого последовал примеру противника, спрятавшись за одной из башенок на своем краю крыши. Заметил ли тот Безликого? Вне всякого сомнения. Все это время Кальтер находился на открытом пространстве, так что атаковать врага из-под тишка уже не получится. Зачем вообще он сюда забрался? Не иначе вздумал проверить одно из вероятных укрытий Кальтера, раз уж волею случая оказался поблизости. И надо же, какая удача! Застал негодяя прямо на месте. Хотя насчет удачи это еще как сказать, ведь негодяй тоже не проморгал вторжение непрошенного гостя. Связь в Дубае отсутствовала, но наемники-профи наверняка нашли способ обойти эту проблему. Прыгун работает в команде, поэтому обязан предупредить товарищей об опасности. Да хотя бы пронзительным свистом, который тотчас раздался из его укрытия. Тройной повторяющийся сигнал. Один длинный свист и два коротких. Символ «Д» в азбуке Морзе. Что это значит? Просто предостережение? Danger. Или приказ к конкретному действию? Поди разбери. У профессионалов подобные сигналы не содержат намеков, по каким враг смог бы понять их смысл. Либо содержат, но нарочито ложные. К тому же это может быть вовсе не сигнал, а уловка, цель которой — заставить Кальтера поверить в то, что сюда вот-вот сбегутся другие враги и ударится в бегство. Безликий был осторожен, но не пуглив. Он не бегал, очертя голову от противника, с каким мог справиться. Пока тот не перехватил инициативу, Кальтер извлек из разгрузки гранату, выдернул кольцо и бросил ее по навесной траектории на другой край крыши. По старой привычке Кальтер предпочитал гранаты с укороченным запалом, такие, что взрывались через 4-5 секунд после срабатывания взрывателя. Это гарантировало, что враг не отшвырнет упавшую ему под ноги гранату обратно, а также позволяло бросать ее так, чтобы она взрывалась на подлете к цели. Этой гранате предстояло взорваться аккурат над укрытием свистуна и осыпать его сверху осколками, от которых башенки уже не спасут. Допрыгался, ублюдок. Надо было не свистеть соловьем на всю округу, а сходу вступать в бой. Глядишь, не напоролся бы на такую подлянку. Наметанный глаз не подвел Безликого. Граната рванула там, где он и рассчитывал. Несколько осколков долетели и до его башенок, но это были мелочи по сравнению с тем градом, что накрыл противоположную сторону крыши. Выжить под такими осадками было проблематично. Но все же Кальтеру следовало убедиться, что враг мертв. И он помчался проверять это сразу, как только прогремел взрыв. Приготовившись, если что, добить прыгуна из пистолета, Кальтер, однако, не обнаружил за башенками ни тела, ни даже следов крови. Гранатный взрыв не настолько силен, чтобы отшвырнуть человека на десяток шагов и сбросить его с крыши. А поскольку больше ему деваться было некуда, выходит, он сиганул с нее сам, еще до взрыва. Мгновенно предугадал ход противника и ушел из-под огня с наименьшим для себя риском. Опасаясь нарваться на пулю, Безликий не стал выглядывать за парапет. Но он помнил, что с торцевых сторон здания тоже имеются балконы, куда мог соскочить верхолаз, а оттуда ему не составит труда удрать в любую из квартир. Словно подтверждая догадку Кальтера, внизу зазвенело разбитое стекло. Интересно, что у этого сорвиголовы на уме? Планирует он сражаться, отступить или просто дразнит противника, ожидая, когда явится подкрепление? Безликий был уверен лишь в одном — эта позиция рассекречена, и оставаться на ней чересчур опасно. Самое время выбираться из здания, пока оно не окружено и ему не отрезали пути отхода. Спускаться по лестнице слишком опасно. Прыгун знает, что захваченный врасплох Кальтер не задержится на крыше. Опередить его и устроить ему засаду на одном из этажей — разумный ход для противника, легко перемещающегося по зданию без помощи лестниц. Поэтому в подъезд соваться не нужно. Вместо этого лучше воспользоваться кое-какой полезной функцией протеза для инвалидов-скалолазов. Это была единственная высокотехнологичная вещь, какую Серый позволил захватить Кальтеру при путешествии из конца 22 века в начало 21-го. С оружием и всякими электронными гаджетами такой номер, увы, не прошел, хотя от них было бы здесь куда больше проку. Протез же был сочтен Серым чем-то вроде усовершенствованной разновидности швейцарского армейского ножа, разве что в нем присутствовали те инструменты, какие могли пригодиться угодившему в беду скалолазу. В их число также входила лебедка с тонким 10-метровым тросом и крюком-трансформером. Последний можно было зацепить за любую щель, выступ, а также сделать из него альпинистский карабин. Открыв в искусственном предплечье пенал, где находилось спусковое устройство, Кальтер буквально одним движением превратил крюк в кошку, закрепил ее на парапете и, ухватив трос стальными пальцами, шагнул со стены вниз. И через несколько секунд уже стоял у ее подножия. После чего послал по тросу электрический импульс, заставивший кошку сложить когти и отцепиться. Трос при этом автоматически смотался обратно, еще до того, как он упал к ногам Безликова. В общей сложности спуск и все сопутствующие манипуляции отняли у Кальтера не больше 20 секунд. Примерно столько же, за сколько он справлялся с этой работой на тренировке, приноравливаясь к новому протезу и знакомясь с его примочками. А вот того, что произошло затем, на тренировках не было. Такое случалось с Кальтером лишь раньше, во время его службы в ведомстве, да и то нечасто. Тогда, когда ему не удавалось сработать чисто и приходилось потом уносить ноги под вражеским огнем. Звук, с каким выплевывает гранату ручной автоматический гранатомет типа «Милкор» или «ММ», можно легко спутать с каким-нибудь другим, если только в вас ни разу не стреляли из этой штуки. У Кальтера подобный опыт имелся, поэтому, заслышав гранатометный выстрел, он успел на него среагировать. Благо, такой снаряд летит медленнее звука, и чем дальше от цели находится гранатометчик, тем больше у предполагаемой жертвы шансов успеть отпрыгнуть в укрытие. Кальтер спас угол здания, оказавшийся всего в паре шагов от него. Откуда стрелял незамеченный им с крыши гранатометчик, было неважно. Главное, что не сверху. Первая граната ударила в стену и проделала в ней изрядную выбоину. Кальтер в этот миг находился уже за углом, поэтому гранатные и кирпичные осколки его не задели. А вот вторая и третья гранаты, что были выпущены одна за другой, могли запросто его прикончить. Они пролетели мимо угла, упали на детскую площадку справа от беглеца и в мгновение очистили ее от всех пластиковых сооружений и лавочек. Хвала ландшафтным дизайнерам лагун, которые, рассадив здесь пальмы, огородили каждую из них каменным парапетом. Кальтер чуял, что за первой гранатой неминуемо последуют другие, и плюхнулся за пальмовый парапет до того, как эти две уничтожили игрушечный городок. Еще один снаряд перелетел через разноцветные руины и врезался в бортик находящегося дальше пустого бассейна. На этом взрывы прекратились. Видимо, противник берег боеприпасы и решил сначала убедиться, что выпущенные им гранаты потрачены не впустую. Его ожидало сильное разочарование. Однако Кальтер хотел большего, чтобы оно стало последним разочарованием, какое этот враг испытал в жизни. Обежав бассейн, Безликий залег за водяной горкой и приготовился вышибить преследователю мозги сразу, как только тот покажется ему на глаза. Гранатометчик мог пойти двумя путями. Броситься по следу жертвы или ей наперерез, обогнув здание и выскочив из-за противоположного угла. Безликий держал под прицелом оба маршрута, а также поглядывал на окна здания, не покажется ли в одном из них привлеченный взрывами верхолаз. Высокая горка скрывала Кальтера и защищала его от снайперского огня сверху, так что он все еще надеялся отыграться за свое досадное отступление. Ждать пришлось долго, даже слишком. Пятиминутное ожидание в такой горячей ситуации говорило о том, что враг превосходно контролирует свои эмоции и не поддается азарту погони, даже когда у него есть возможность настичь и прикончить беглеца. Кто эти люди, отлично знающие о повадках Безликого? Явно непростые наемники и не квесторы ЦИКа. Хотя после всего, что Кальтер успел здесь натворить, следовало ожидать чего-то подобного. С каждой отнятой им жизнью ставки в игре росли. И к игровому столу начинали подтягиваться действительно матерые игроки. Больше ждать не имело смысла. Чем дольше сидит в засаде Кальтер, тем выше вероятность, что враги устроят засаду на него. Самое время отступать. А затем окружными путями вернуться на эту набережную и залечь неподалеку от застрявшего в камне Покаля. И если искатели сперва займутся не им, а ложной приманкой, Безликий подложит под парапет взрывчатку, которая расколет блок и расшвыряет его обломки по лагуне вместе с артефактом. Конечно, Покаль может при этом повредиться, и все-таки надо рискнуть, потому что иначе он неминуемо попадет в руки искателей. Утопив Покаль, Кальтер осложнит задачу не только им, но и себе. Однако за время, что они будут вылавливать добычу из воды, у него появится фора для того, чтобы успеть забрать вторую табличку. Даже если враги выловят Покаль, они в любом случае задержатся здесь до тех пор, пока тщательно не просканируют весь район. Безликий непременно застанет их в лагунах, когда вернется. А они к тому времени наверняка решат, что если он не нападает на них, значит либо погиб, либо утратил к ним интерес, и ослабят бдительность. Вот тогда и поглядим, кто на самом деле достоин владеть золотым Покалем. Кальтер или эти головорезы, на кого бы они ни работали. Столб огня ударил ввысь прямо из-под водяной горки, которая тут же разлетелась горящими обломками и брызгами расплавленного пластика. Зажигательная мина направленного действия может за считанные секунды спалить дотла куда более крупный объект, нежели подобный аттракцион. Почти вся ее мощь сейчас попросту улетучилась в небо и распустилась в нем огромным, ослепительно ярким цветком, видимым, наверное, даже за пределами лагуны. Но именно к этому Безликий и стремился. Классическая уловка фокусника – отвлечь внимание публики чем-то эффектным, чтобы в этот момент незаметно для всех произвести какое-либо действие. Уловка, которая всегда срабатывает безукоризненно, даже если вы ее ожидаете. Что поделать, против природы не попрешь. И зрительные инстинкты, указывающие вам, куда нужно смотреть в тот или иной момент, силой воли не отключишь. Выслеживающие Безликого противники не могли не обратить внимания на вспышку и огненный вихрь, застивший им взор на несколько секунд. А большего Кальтеру и не потребовалось. Он разбирался в искусстве исчезать не хуже, чем любой иллюзионист, проделывающий такие трюки на глазах десятков зрителей. И когда пламя улеглось, его уже не было рядом с развороченным взрывами бассейном. Не было Кальтера и там, где его наверняка пытались перехватить враги. В отличие от них, он провел в лагунах гораздо больше времени и знал здесь каждую дыру и щель, которые могли в случае чего спасти ему жизнь. Не то чтобы Безликий слишком дорожил ею, но пока его работа далека от завершения, ему не следует лезть на рожон. А особенно к тем противникам, что едва не обыграли его на его же игровом поле.